шевелиться. Потом он никак не мог приладиться к скакалке. Разучился. Координация движения разладилась. Потом Сашка все же нашел эту координацию, и как это было здорово! Мягко хлопала скакалка по снегу, и пот заливал лицо. А вечером он сидел в читальном зале. Основы геотектоники, горообразовательные процессы, геоморфология. Толстые тома лежали на Сашкином столе. Но сам он углубленно читал совсем другую книгу. Могучая Сашкина спина выделялась среди студентов. «Сашка, Ведякина педагогику не ты забрал?» — спросил шепотом какой-то студент. Сашка молча кивнул на взятые им книги, потом показал ту, что читал. «История покорения гималайских вершин». «А, малохольный!» — махнул рукой студент. «Все, великие путешественники, готовишься! Кто же Ведякина-то забрал?» Вошла в зал Лена, посмотрела. Горели настольные зеленые лампы, торчали согнутые спины. «Квадратно-гнездовая посадка науки!» С уважением вздохнула она. Увидела Сашку, села рядом. «Ну что, последний великий, все выучил?» Она похлопала рукой по толстой геотектонике. «Ого!» — не отрываясь от книги, сказал Сашка. Они шли по улице. Уютные кирпичные и деревянные особнячки скрывались в полумраке, стояли редкие фонари. Перед домами росли по-зимнему обнаженные деревья. Было тихо. Письма Росса Ивану Крузенштерну. Я с нетерпением ожидал решения нашего теперешнего правительства по вопросу о моей предполагаемой экспедиции, надеясь, что смена министров, которая произошла в ноябре прошлого года, будет в мою пользу. Но теперь я с сожалением сообщаю вам, что мои надежды не оправдались. Мне не надо объяснять вам, как я сожалею о всем случившемся. Я ведь старею и скоро уже не смогу участвовать в полярных исследованиях. Письмо Джона Росса Крузенштерну. 3 февраля 1835 года. Мне нечего рассказать вам о моих экспедиционных планах. Изменения, происшедшие в министерстве, положили конец почти всем научным планам в Англии. Письмо Джона Росса Крузенштерну. Май 1835 года. Тренировка. На залитом солнцем склоне шла тренировка. Сашка Ивакин, бледный и осунувшийся, лесенкой поднимался вверх по склону. Он останавливался, смотрел на солнце, жмурился и улыбался. Потом снова медленно поднимался. Нахохленным ястребом стоял в стороне, опершись о палки, Никодимыч, искоса поглядывая на Сашку. Мимо тренера вихрем промчался на сомкнутых лыжах парень, закончил изящным пируэтом и вопросительно посмотрел. Никодимыч молча похлопал себя ниже спины. «Зависло!» — огорчился парень. Никодимыч кивнул и продолжал следить за Сашкой. Забравшись наверх, Сашка отцепил от пояса шлем, надел его и с ученической тщательностью стал описывать повороты трассы. Он шел медленно, стараясь выполнить поворот в точности по учебнику. Никодимыч скатился следом за ним. Сверкало солнце и снег. У подъемника Никодимыч сказал: «Три раза пройдешь слалом, потом скоростной». Сашка коротко кивнул. Тяжко ступая на лыжах, прошел вперед, поймал кресло подъемника. Тренер стоял на середине склона. Сашка пронесся в слаломе. Второй раз, третий. На склоне его перехватил Никодимыч. Сашка затормозил. «Уверенности не вижу. В чем дело, Ивакин?» — резко спросил Никодимыч. «Голова что-то», — сказал Сашка и сделал движение, чтобы продолжать спуск. «Нет», — жестко сказал Никодимыч. «Вверх, без подъемника». Сашка покорно стал подниматься лесенкой. Наверху он скинул шлем, пристегнул его к поясу, вытер залитый потом лоб. Пошел. Где-то на втором вираже наткнулся на веху, затормозил. «Наверх!» — отчаянным голосом закричал Никодимыч. «Сначала!» Сашка опять пошел по склону, но вдруг, пропуская повороты, покатился вниз, широко расставив лыжи, как новичок, выставив вперед руки с палками. Он проехал мимо тренера. Лицо его было растерянным. Налетел на веху, затормозил. И так стоял, уцепившись за спасительный бамбуковый шест. Тренер в два виража скатился сверху. «В чем дело?» «Никодимыч!» — Сашка пошарил перед собой руками. «Не вижу». Залитое потом лицо его с налипшими на лоб волосами было беспомощно, как у ребенка. Мефистофель. Костистый старик, похожий на седого всклокоченного Мефистофеля, надвинул глазное зеркало с дыркой посередине и сразу превратился в циклопа. Желтыми от табака пальцами он отогнул Сашке Ивакину века, отогнул второе, откинул зеркало и закурил. Сашка сидел распростертый во врачебном кресле. Врач курил и молча смотрел на него. Сашка попробовал улыбнуться. «Потрясения, припадки, удары были?» — спросил Мефистофель. Сашка вопросительно глянул на сидевшего в углу Никодимыча. «Были», — сказал тот. «В результате неумелого падения на склон травма головы, ноги, грудной клетки. Падать не научились», — добавил он. «Глаза в полном порядке». «Травма головы, говорите? Весьма интересно. Будем исследовать». «На койку», — резко заключил Мефистофель. «Самочувствие, чемпион». «Я вообще-то уже вижу. Серое все только». Санитарка повела Сашу в палату. Среди больничных стен он казался несуразно большим, несуразно плечистым. Никодимыч молча спросил у Мефистофеля разрешения позвонить. Набрал номер. «Не кричите», — ответил тренер в телефонную трубку. «За команду отвечаю я. За Ивакина также отвечу.